Я прибежала на работу пораньше и занялась отчетом, потому что Гена, если разозлится, может очень грубо наорать. А я, как уже говорилось, по складу характера не могу достойно отвечать на грубость. И в это время снова зазвонил телефон. «Ариадна», — проговорила я со сдержанным оптимизмом. Этот оптимизм в голосе привил нам Гена. Он считал, что такая уверенная, жизнерадостная интонация вызывает у клиентов доверие к нашей фирме. «Ариадна? Какая еще Ариадна?» Женский голос в трубке показался мне совершенно незнакомым. «Почему вдруг Ариадна? Это Даша? Даша Карасева?» «Даша Березкина», — поправила я холодно. «Карасев — это фамилия моего бывшего мужа Вадима. Я в замужестве оставила свою собственную фамилию и уж тем более не собиралась отзываться на Карасеву после развода». «А, ну да, Березкина. Я же и смотрю на «Б». Мне показалось, что моя собеседница шуршит страницами, словно сверяется с растрепанной записной книжкой. «С кем я говорю?» — настороженно осведомилась я. «Это Лида. Лида Васильцова. Я тебе должна сообщить очень важное». Я вспомнила Шурочкину приятельницу, чрезвычайно болтливую, молодящуюся особу, постоянно занимающуюся какими-то художественными проектами. «Простите, Лида, но я на работе». «Чушь!» — отрезала та. «У меня написано, что это домашний телефон. Так вот, я тебе должна... Уверяю вас, это рабочий телефон». Я повысила голос, и я не могу сейчас... «А-а-а! Правда, это я так написала «Р».» Лида хихикнула. «Это у меня почерк такой. Но я все равно должна тебе сообщить такую важную новость». «Пожалуйста, Лида, покороче!» — взмолилась я. «Вадим погиб! Его убили!» — выпалила Васильцова. «Но если тебе некогда...» «Что?» Я опешила. «Как убили? Когда убили? Кто убили? То есть, кто убил?» «Тебе же некогда!» — мстительно проговорила Лидия. «Ты же на работе!» Однако она тут же смилостивилась и с очевидным удовольствием сообщила, что убили Вадима вчера в квартире у Шурочки, то есть у Сандры, когда та уходила по делам, проломили ему голову каким-то тяжелым предметом. Есть такие люди, которым самое большое удовольствие доставляет возможность сообщить кому-нибудь скверную новость. Причем, чем хуже новость, тем больше удовольствия. «Какой ужас!» — проговорила я, уставившись в стену. На этой стене висел календарь с высокохудожественными поросятами. «А, год свиньи? Какой ужас!» — повторила я совершенно искренне. Несмотря на все обиды и разочарования, мне было искренне жаль Вадима. И я, честно говоря, совершенно не могла представить его мертвым. «Вот именно! Ужас!» — подхватила Васильцова. «А представляешь себе ужас Сандры, когда она пришла домой и обнаружила его мертвым? Обнаружила труп собственного сына! Это просто невозможно себе представить!» «Когда это случилось?» — машинально осведомилась я, хотя, честно говоря, предпочла бы этого не знать. «Сандра нашла его около 5, — сообщила Васильцова, явно наслаждаясь своей информированностью. И тут же она заторопилась. «Ой, извини, мне нужно очень многих обзвонить. Ты у меня на «Б», поэтому я сообщила тебе самой первой». Видимо, я должна была по достоинству оценить выпавшую мне удачу. Я снова услышала шелест страниц, и трубку повесили. А я еще долго сидела, тупо глядя на календарь, с розовыми поросятами. Я никак не могла осознать, что Вадим действительно мертв. В отличие от Карины, смерти я ему никогда не желала, несмотря ни на что. Я вспомнила, как позавчера в бистро «Папа Карло» Карина клялась убить Вадима собственными руками. Неужели она это действительно сделала? Да нет. Разумеется, это были пустые угрозы. Кто в запале не бросался такими словами? Хотя тот, кто видел ее в тот момент, мог очень серьезно отнестись к ее угрозам. Потом я вспомнила, как вчера Шурочка с Кариной вышли из подъезда. Это было около 4. Выходит, почти сразу после этого Вадима и убили, можно сказать, почти на моих глазах. Во всяком случае, Карина просто физически не могла убить Вадима, потому что я видела, как она ушла из квартиры вместе с нашей общей свекровью. Может быть, она все же вернулась и разделалась с ним? Я вспомнила, как шла Карина. Безвольно, растерянно, не разбирая дороги. Нет, в таком состоянии не то что убить человека. Чашку чаю себе самостоятельно не нальешь. Да и по времени никак не сходится. Не могла она уложиться в такой короткий промежуток. Да что у них там произошло, наконец? Кто кого убил? Я набрала мобильный номер Вадима. Автоответчик сообщил, что абонент временно не обслуживается. Тогда я набрала номер его домашнего телефона. На этот раз из трубки понеслись короткие нервные гудки. Занято. Повторила набор еще раз и еще, и еще. То же самое. С кем там Карина болтает? Нашла время. Или просто трубку забыли положить? Кладя трубку на место, я заметила, что руки трясутся. Еще от чего-то прыгали губы, так что пришлось закусить нижнюю. Ольга из бухгалтерии появилась в дверях кабинета и вытаращила глаза. Видно, и вправду вид у меня был впечатляющий. Ольга порывалась что-то спросить, но я махнула рукой, чтобы она исчезла. Губа болела и кровоточила. Я слишком сильно ее прикусила. У Вадима по-прежнему было занято. У свекрови никто не отвечал. Дольше ждать я просто не могла. Нужно было немедленно выяснить правду. Я вскочила, поспешно покидала свои вещи в сумку и выскочила в коридор. И, разумеется, наткнулась на Геннадия. — Ты куда? — оторопело спросил он. — Зайди ко мне. Нужно немедленно поговорить. Я только махнула рукой. Видимо, мое лицо настолько красноречиво выражало внутреннее состояние, что Гена отскочил в сторону и больше ничего не сказал. Все-таки он реалист и знает, когда не нужно изображать начальника. Сразу у двери офиса я поймала частника, и через 20 минут он высадил меня возле подъезда дома, где жили Вадим и Карина. Точнее, чуть в стороне от подъезда, потому что место перед самим подъездом было уже занято. Там стояли две машины, ржавые, видавшие виды «Жигули» и иномарка с мигалкой на крыше. Вокруг этих машин толклось несколько парней, по виду которых сразу было понятно, что они служат в милиции. Они выглядели точь-в-точь, как персонажи фильма про ментов, а поодаль от них толпились зеваки, прохожие, которые непременно слетаются на запах скандала или преступления. Я двинулась в сторону подъезда, но, сделав несколько шагов, инстинктивно притормозила. Меня остановило внезапно пробудившееся шестое чувство или интуиция, или внутренний голос. Его можно называть по-разному. Самое главное, что прежде я им не обладала и даже не верила в его существование, а тут оно неожиданно проснулось и приказало мне задержать шаги.